Легкое сопение раздалось в вагоне, но оно быстро смывалось шумом ветра, что начинал потихоньку набирать обороты. Я не поверил, что так быстро можно уснуть, и всеми силами упирался, сопротивлялся сну. Нужно еще больше времени. Сколько бы я ни пытался удержать сознание на плаву, усталость все-таки взяла свое, и спустя некоторое время я провалился в сладкий сон. Не знаю, сколько прошло времени, но мой сон прервал истошный вопль, что разорвал мрак, окутавший вагон со всех сторон. «Помогите! Умоляю, кто-нибудь! Я не знаю, где оказался! Прошу!» Глава 11. Целеустремленный неудачник. Полумрак вагона разорвал истошный крик. Я тут же разлепил свинцовые веки и заставил себя подняться. Иосиф тоже проснулся. Он привстал и смотрел на меня сквозь непроглядную темноту. Мне почему-то стало не по себе от его взгляда, поэтому я поспешил сказать: «Какого дьявола?» Он сразу не ответил, прилип к окну в попытках хоть что-то разглядеть во тьме, где даже свет луны едва освещал землю. Огромное количество черных туч заволокли небо и, по всей видимости, с минуту на минуту пойдет проливной дождь. «Пойдем на голос». Честно говоря, я больше хотел лечь и уснуть, напрочь забыв про таинственного незнакомца, просящего помощи, но моральная составляющая, делающая из меня человека, вовсю трубила внутри моей души. Так что мне пришлось ответить Иосифу согласием. Мы сорвались с места и заметили, что среди бревен не было никакого движения. Дикари исчезли и, скорее всего, направились в сторону голоса. Произойдет ли то же самое, что и с Иосифом при первой встрече, или они дождутся меня? Также они схватили инструменты, оставив только пилу. Неужели будет бойня, как тогда, в лесу? Все-таки они дикари и готовы убивать чужаков, вторгнувшихся в пределы нашего поселения. Мне искренне не хотелось видеть отрубленную голову незнакомца, ведь это говорило бы только об одном: моя методика медленного обучения не работает, и придется применить кнут без пряника. Ветер завывал, раскидывал пыль в разные стороны, трава прижималась к земле. Идти крайне сложно, приходилось наклонять тело вперед, чтобы снизить сопротивление. Каким-то чудом мы добрались, и перед глазами предстала страшная картина: лежачего на траве мужчину, изорванного и покусанного в разных местах, окружила толпа дикарей во главе со Степаном. Они прикрыли незнакомца своим телом, отбиваясь от странных существ, мелькающих во тьме. Твари выскакивали из тьмы, виляли тонкими хвостами, оскалив клыки. Звери щелкали пастью, рычали, но не нападали на парней. Неужели боятся, или пытаются прощупать почву? Мы осторожно приблизились к телу мужчины, что распластался на животе, и когда Иосиф прощупал пульс, то сразу же покачал головой. Он мертв. Мужчина со скрипом поднялся на ноги с колен. Мы не успели. Я не ответил на его слова, ведь все мое внимание было занято хищниками. Перед глазами мелькала целая серия окошек светло-голубого цвета. Подсвечивался каждый из них, отчего у меня похолодело внутри. Шакал обычное. 26 существ, отдаленно напоминающих собаку, рыскали во тьме, кружили вокруг нас. Они выжидали момент для атаки, и стоит нам подставить спину, как мы тут же станем точно таким же трупом на прохладной земле. Их очень много, еле слышно прошептал я таким образом, чтобы только Иосиф меня слышал. Их больше 20, похоже на собак, добавил я. Мужчина сильно напрягся после моих слов, он начал медленно отступать, при этом не поворачивая спины. Шакалы вдруг предприняли попытку атаки и, подступив поближе к Степану, раскрыли пасть, чтобы укусить его за ногу. Дикарь не растерялся, прошлые раны никак не мешали ему давать отпор чудовищным зверям. Он с копьем в руках резко выгнул тело назад и, словно натянутая струна, бросился вперед. Острый край оружия вонзился в глазницу шакала, умертвив того на месте. После смерти сородича в небе поднялся оглушительный вой, наполненный скорбью. Я не спешил помогать дикарям, ведь мы медленно отступали к вагону. В чистом поле у нас нет шансов дать отпор, но вот там, где куча бревен и стальной вагон, у нас есть куча возможностей, чтобы перебить их. «Толя!» — крикнул я, слева. Не знаю, понял он меня или нет, но на моих глазах дикарь, которому я доверил пожарный топор, со всей дури замахнулся, резко повернувшись налево. Острое, совсем не затупившееся лезвие со свистом разрезало воздух, опустившись на хрупкую шею шакала. Кровь брызнула в разные стороны, и башка зверя упала на землю с глухим звуком. Назад. Я начал махать руками, чтобы дикари поняли мое намерение. К счастью, они побежали вслед за нами, а не остались драться с ними на этой равнине, где их могли осадить в любую минуту. Я бежал, что есть сил, чтоб вооружиться подобием копья. Их было много, ведь Федя наточил большое количество кольев для ловушки. Мы можем использовать их, чтобы держать твари на дистанции. Добравшись до поселения, мы с Иосифом схватили по колу, другая часть дикарей тоже вооружилась. Осталось дождаться приближения крадущихся теней, скрывающихся от нас под покровом ночи. Я также решил зажечь несколько потухших костров с помощью бензина. Вскоре вокруг нас полыхало море огня. Шесть кострищ с танцующим пламенем освещали область вокруг нас на десятки метров. Когда шакалы приблизились к нам, то сразу же завыли, заскулили и начали пятиться назад. Уже было обрадовавшись, что огня хватило, чтобы их отпугнуть, я криво улыбнулся, но когда заметил приближение более крупной особи с белой холкой, кровь застыла в моих жилах. «Вожак!» – закричал Иосиф. Руки мужчины дрожали, а грудь поднималась и опускалась в быстром темпе. «Этот ублюдок ведет их через огонь. Я и сам прекрасно это видел, поэтому занял оборонительную позицию слева от группы дикарей. Мои парни со смуглым цветом кожи били себя по груди. Они использовали короткие звуки, кладя ладонь на губы, словно боевой клич. Он смог заглушить вой шакалов, отчего морда вожака исказилась в страшной гримасе. Он оскалил белоснежные клыки и, взвыв на луну, бросился через пламя. Языки огня жадно облизали его тело, подпалили немного шерсти на боках, отчего псина не смогла приземлиться нормально. Лапы вожака подкосились и тот упал на землю, прочесав брюхом землю. Степан тут же подскочил к нему и уже был готов отрубить башку, как следом за шакалом с белой холкой бросились и оставшиеся. Они бросались в пламя костра, словно мотыльки, ведомые манящим танцем языков огня. В воздухе стоял удушающий смрад горелой шерсти, который тут же забивал горло, проникал глубоко в нос, застаиваясь в легких. Приступ кашля атаковал каждого из нас, глаза выпучились, а вены вздулись на лбу. Я всеми силами сдерживался, чтобы не упасть в приступе жуткой рвоты, ведь враги уже на пороге нашего дома. В прошлом никогда б не подумал, что шакалы будут атаковать меня, но теперь, стоя бок о бок с кровожадными дикарями, я всеми силами пытаюсь выжить. Вожак шакалов поднялся на лапы и, оскалив клыки, с новой силой бросился в бой. Другие особи быстро обходили нас со всех сторон, чтобы зажать в центре. Излюбленная тактика лесных волков, насколько я помню. «Твою мать!» – закричал Иосиф. Тварь оттолкнулась от земли и с раскрытой пастью уже летела к нему. Все, что он успел сделать, выставить копье перед собой. Острие вонзилось в грудную клетку и удачно прошло сквозь ребра, скорее всего пробив сердце. Существо мгновенно обмякло и повисло на копье. «А ты куда сильнее, чем кажешься?» Туша псины весила по крайней мере несколько десятков килограмм, а он удерживал ее на вытянутых руках. «Это адреналин», — запыхаясь говорил мужчина. «У меня сейчас сердце выпрыгнет из груди». На фоне дикарей, что скакали из места в место, прокалывая копьем шакалов, мы выглядели обычным дилетантами, которые едва способны постоять за свою жизнь. От этого в груди появилось странное чувство, я ощущал себя ребенком, которого защищает взрослый. Стиснув зубы, я вышел вперед других и решил встретить врагов всей мощью своего тела. Вот только мне попался крайне сложный противник, вожак шакалов вынюхивал что-то своим большим носом, он слегка опустил голову и прожигал меня животным взглядом. В нем я видел только кровожадность и всепоглощающую ярость. «Ну», — завопил я, привлекая к себе внимание, — «давай же». Я начал махать копьем, чтобы еще больше разозлить существо. «Когда тот атакует, я сделаю то же самое, что и Иосиф, надеюсь прокатит, и после убийства вожака остальные твари разбегутся в страхе». Моя провокация не имела никакого эффекта. «Неужели недостаточно агрессивно выгляжу?» Я кинул взгляд на лежащее под ногами тело шакала, улыбнулся и пнул его со всей дури. Погибшая особь покатилась в сторону вожака и остановилась перед его лапами. Тварь наклонила голову, обнюхала тело, потом резко вскинула морду. Вой прокатился по всей равнине и означал он только одно – скорбь и начало войны, где выживет сильнейший. Да, прямо закон природы. «Отойди». Я оттолкнул Иосифа, который хотел подстраховать меня. «Это битва двух вожаков. Знаю, насколько это звучало комично и далеко от реальности, в которой мы привыкли жить, но мне нужно было сказать это». Тварь медленно подходила ко мне, утробный рык вырывался из ее пасти, и вдруг вожак шакалов совершил первый ход. Он взрыл землю задними лапами, немного выгнул спину и бросился ко мне. Его скорость крайне велика, обычная собака рядом не стоит помощи с этим зверем. В каждом его движении была природная грация хищника, отчего я немного потерял фокус. Копье в моих руках задрожало, а горло сдавила невидимая хватка страха. Да, сейчас я очень боялся, но даже так не планировал отступать или же прятаться за спинами своих товарищей. Я не знал, как именно пользоваться этим оружием. Мне пришлось много наблюдать за дикарями, чтобы хоть чему-то научиться, и я действительно научился. Когда шакал подбежал ко мне так близко, что кончик копья практически упирался ему в морду, он резко свернул в сторону и начал кружить вокруг меня. Он искал момент для атаки, а я искал момент для защиты. Сердце билось так сильно, что было готово выпрыгнуть из груди. Всеми силами сохраняя концентрацию, я резко развернулся и поймал существо в момент прыжка. Хорошо заточенный край копья вонзился в правую лапу шакала, прочертив на ней кровавую рану. В отместку вожак слегка зацепил мою ногу своей когтистой лапой. Когти настолько острые, что мои штаны мгновенно окрасились кровью. Из-за прилива адреналина я совершенно не чувствовал боль, только сумасшедшее желание броситься в бой, что я и сделал. Из-за сильной раны шакал едва смог нормально приземлиться. Он, покачиваясь, направился в мою сторону, но навстречу ему уже летел острый край копья. Широкими шагами я мгновенно приблизился, выставил руки вперед. С безумием в глазах и горящим сердцем в груди мне удалось совершить фатальную атаку. Я приложил максимум усилий, отчего копье глубоко вошло в бок вожака. Руками я чувствовал сильную вибрацию, да, он испугался. Только было уже совсем поздно. Несколько раз он попробовал освободиться. Его длинные клыки, выпирающие из пасти, впились в копье, отчего то затрещало. Я не дал ему такой возможности, надавил на древко и прижал его к земле. Счет шел на секунды и совсем скоро все закончится. Вожак мертв. Когда тварь перестала шевелиться, я извлек копье и с чувством победы поднял его над головой. Вожак, остальные дикари, покрытые мелкими ссадинами и укусами, подняли копья над головой, вторя мне. Вожак мертв, вожак мертв. Иосиф сделал то же самое. Боевой дух внутри племени поднялся до небывалого уровня. Оставшиеся в живых шакалы заметили гибель вожака. Они скорбно завыли и скрылись в ночи, оставив тела погибших. Я присел на бревно в попытках восстановить силы, но из-за экстренного пробуждения мне жутко хотелось спать. До сих пор не могу поверить, что мы оказались здесь, воскликнул Иосиф. Он тоже присел на бревно, уставившись на труп вожака. У тебя рана, дай осмотреть. Мужчина поднял ногу, положил себе на бедра и осторожно раздвинув штаны. В этот момент я пристально смотрел на его лицо, чтобы по изменившемуся выражению понять, все ли хорошо с раной и насколько она опасна. К счастью или нет, но он ничего не сказал, лишь с облегчением вдохнул. «Никаких проблем», — сказал Иосиф. «Поверхностная рана», — констатировал он. «Твоим штанам досталось куда больше. Черт, слава богу». Я обрадовался, поднялся на ноги. Приток адреналина закончился, и рана начала жутко жечь. Хотелось руками ее разодрать или облить холодной водой. К счастью, это никак не отгоняло сон. Как там говорят, я повернулся к нашему штатному врачу и с улыбкой сказал: «Сон – самое лучшее лекарство». Вернувшись в вагон, я больше не мог контролировать свое тело. Усталость навалилась словно снежный ком, в итоге пришибивший меня. Завалившись прямо на спальник, я мгновенно отключился. «Серый, серый и краткое», – протянул кто-то над ухом. Сначала до меня не дошло, но вдруг я осознал, что кто-то рядом со мной пытается разбудить. Тут же разлепил свинцовые веки и сквозь мутную пелену увидел нахмуренное лицо Иосифа. Он пялил куда-то вниз, отчего мне вдруг стало не по себе. Что случилось? Я вытер слюну, поджал под себя ноги и сел. Вдруг сильная боль сковала все мое тело. Такое ощущение, будто бы кто-то дергает за все нервы сразу. «Ляг, быстро!» – прикрикнул Иосиф. Все-таки рана оказалась куда более опасная. Он аккуратно раздвинул штанину, и мои глаза зацепились за лиловый, практически черный кусок плоти, диаметром где-то 5 сантиметров. Пошло заражение, его вердикт оказался неожиданным для ни о чем не подозревающей жертвы, в данном случае по мне. Нужно оперировать, причем прямо сейчас. Стой, я поспешил остановить его. Как это оперировать? Я мгновенно проснулся, и былая сонливость смылась, будто бы ее никогда и не было. Как и где? Разве ничего не поделать? Он немного подумал и почесал затылок с редеющими волосами. Если затянем, то придется ногу отпилить, с улыбкой на лице выдал Иосиф. Я стиснул зубы, еще несколько раз посмотрел на рану и сквозь боль прошипел. Отличное начало нового дня. Глава 12. Ужасное ранение. Я несколько раз смотрел на свою рану, которая сильно покраснела по краям, а внутри оказалась черной или лиловой с примесью черного, хрен его пойми. Дела совсем плохи и неизвестно, поможет ли операция Иосифа. В когтях шакала могло содержать большое количество бактерий и вирусов, с которыми антибиотики могут не справиться. А если учесть тот факт, что этим когтями зверь драл добычу, рыл землю и закапывал дерьмо, дела у меня совсем плохи. Разве это была не маленькая царапина? С болью в голосе спросил я. Упав спиной на мягкий, едва теплый спальник, я повернул голову на бок. Каковы шансы спасти ногу, когда она уже начала чернеть, как это? Иосиф не отвечал. Он молчаливо встал и посмотрел в разбитое окно, потом перевел взгляд на аккуратно сложенные доски. Только после этого он раскрыл рот, отчего мне стало совсем дурно. Где-то 30% его слова ударили по моему сердцу, словно молот по наковальне. «Ты сильный, вождь, молодой организм», его слова совершенно не вызывали доверия, я будто бы пропускал их мимо ушей. В голове вихрем проносились эти треклятые 30%. «Когда мы можем начать?» – жестко спросил я. «Унывать – это не в моем стиле. Нужно биться до конца, ведь только так я останусь полноценным человеком. Что тебе для этого нужно?» Иосиф долго не думал. Он засунул руку во внутренний карман и вытащил оттуда лезвие, обернутое в непроницаемый материал, извлек его на моих глазах и следом засунул руку уже в другой нагрудный карман. Оттуда он достал подобие тела шариковой ручки, только на конце был паз под лезвие. Я сглотнул поднявшийся к горлу ком страха и, сжав кулаки, постарался успокоить себя. Была бы здесь анестезия или же наркоз, я бы особо не переживал, но когда тебя собираются препарировать на живую, ужас не так просто унять. Тело сильно потело, он даже не начал, а моя спина уже покрылась липким, холодным потом. Мужчина уже не казался таким слабым или же добродушным. Теперь Иосиф напоминает палача, который с минуты на минуту начнет приводить приговор в действие. Бутылка алкоголя, он поднял наполовину пустую бутылку и цыкнул. Не самый лучший антисептик, но куда деваться, да. Следом обработал инструмент, среди горы вещей отыскал хлопковую белую футболку и разорвал ее на полотна. Будем молиться Богу, чтобы эти антибиотики сработали. Он потряс упаковкой таблеток передо мной и указал на кресло. «Ложись». Я послушно лег, выставил ногу вперед и приготовился. Следующее время было самым мучительным во всей моей жизни. Иосиф частями обрезал кожу, изредка обрабатывал края вырезанной раны спиртом и снова принимался за работу. Все это время я сохранял молчание в вагоне, чтобы не отвлекать его. Адская пытка растянулась на час с небольшим, если судить по электронным часам, что мелькают постоянно в поле зрения. Сама рана была не очень большой, но пришлось срезать намного больше, и самое страшное было то, что странная чернота дошла чуть ли не до кости. Иосиф часто напрягал взгляд, будто бы не веря своим глазам. Стойкий запах крови повис в вагоне, даже легкий утренний ветерок не мог выгнать этот удушающий запах. Когда все закончилось, он сунул мне таблетку в рот и надежно замотал рану, со словами: «По-хорошему тебе нужен постельный режим несколько дней». Мужчина с окровавленными руками вытер пальцы частью футболки и медленно встал. «Но не думаю, что это место даст тебе столько времени». Он присел на край кресла, сложил инструменты и остатки алкоголя в сторону. «Пришлось убрать слишком много», он указал пальцем на перебинтованную ногу. «Плоть отрастет, но не полностью, останется небольшое углубление». «Плевать на красоту тела», я покачал головой. «Главное, чтобы процесс не повторился вновь и нога спокойно зажила». Криво улыбнувшись, я бросил взгляд на гору досок, и тут в моей голове появилась идея. «Сделаю себе костыль и буду заниматься делами дальше». «Не перенапрягайся», Иосиф встал и направился к выходу. «Я сделаю все, что в моих силах, чтобы это место стало нашим домом. Раз судьба свела нас вместе и я увидел твою отвагу, смелости и искреннее чувство к жестоким дикарям», он замялся, не поворачивая головы, продолжил: «Я останусь с тобой, если, конечно, позволишь». «Ха-ха-ха», я рассмеялся. На какое-то время боль ушла. «Спрашиваешь еще? Не можно, а нужно». «Постой», он уже начал спускаться вниз, как я его остановил. «Возьми у Феди нож и принеси мне, а этот возьми себе, чтобы снять шкуру с шакалов». Боюсь, совсем скоро ночи станут очень холодными. Хорошо, Иосиф кивнул и спустя некоторое время вернулся с ножом в руке. Я передал ему тонкое лезвие для разделки морепродуктов и выпроводил вон. Ему нужно заняться своими делами, а мне своими. Чем быстрее я сделаю себе опору, чтобы снизить нагрузку на раненую ногу, тем быстрее приступлю к работе с забором. Нужно как можно быстрее закончить его, чтобы частично защититься от ветров этой безграничной равнины. Частенько я думал над тем, чтобы перенести лагерь глубоко в лес, но этот вагон, он слишком многое для меня значит. Я не бросил его, потому что он стал тем самым якорем прежнего мира. Когда смотрю на него, касаюсь мягкой обивки кресла, вспоминаю, откуда я родом и что этот мир не является родным. Ладно, черт с ним, я взъерошил волосы и сквозь ноющую боль начал обдумывать конструкцию костыля. Попутно я открыл задание и, к своему удивлению, заметил, что среди кучи бесполезных для меня наград, было кое-что интересное. Задание простого уровня: вырезать из дерева 60 конструкций, система автоматически засчитает единицу изделия. Награда: 11 оп. Набор металлических инструментов: топор, кирка, лопата, садовые ножницы, отвертка, пила по металлу дереву, молоток пассатижи, щипцы для подбора углей, вилы, мачете. Статус задания: принято. Прогресс: 0.60. Задание простого уровня: закончите строительство первого рубежа защиты своего поселения и воздвигните штандарт. Награда: 27 оп. Жетон древа технологии 1. Технология возделывания земли передаваемая. Срок выполнения: 5 дней. Статус задания: принято. Прогресс: не выполнено. Задание простого уровня: убить 20 враждебно настроенных туземцев и содрать с них скальп. Награда: 38 оп. Жетон древа технологии 1. Канистра бензина 5 ЛХ-10. Статус задания: принято. Прогресс: 0.20. Остальные задания хоть и пестрили разнообразными наградами, некоторые из которых могли бы намного облегчить мое выживание в этом мире, но, всегда есть это чертово но, куда бы ты ни подался, эти задания на данном этапе развития невыполнимы, даже с учетом того, что они на самом легком уровне. Также я выбрал задание, которое выглядело крайне кровавым. Его я не планировал выполнять в ближайшем будущем, ведь не до конца адаптировался к подобной жизни, и снимать скальп с хоть и мертвого, но все-таки человека, я не готов. Награда, конечно, очень хороша: огромное количество бензина, к тому же еще крайне ценный жетон технологий. Сплюнув на руки, я приступил к работе с деревом, откинув все отвлекающие мысли прочь. Я не брал доски, ведь они пойдут на строительство, в ход пускал толстые палки. Мне необходим очень прочный костыль, удобный, идеально подходящий под мой рост. Подобным я никогда не занимался ранее, но из-за большого количества информации, ассимилированной с помощью системы, я очень бодро справлялся с работой. Нож скакал по поверхности ветки, отсекал кору, следом углублялся в волокнистую древесину. Спустя некоторое время в руках появился извилистый костыль с ручкой в виде обычной ровной поверхности. Такое себе, я покачал головой и откинул изделие в сторону. Из-за знаний в обработке древесины, я стал более разборчивым, а самокритичность взлетела до небес. Еще дней 5 назад, этот костыль стал бы моим произведением искусства, сейчас же, он не более, чем мусор. Задание простого уровня: вырезать из дерева 60 конструкций, система автоматически засчитает единицу изделия. Награда: 11 оп. Набор металлических инструментов: топор, кирка, лопата, садовые ножницы, отвертка, пила по металлу дереву, молоток пассатижи, щипцы для подбора углей, вилы, мачете. Статус задания: принято. Прогресс: 1.60. Все-таки я оказался прав, даже такое считается за конструкцию, хотя по сути они состоят из одной прямой палки. Может, тогда стело правильно озвучит задание? Например, сделайте 60 изделий из дерева. Порой система выдает странные, непонятные мне, обычному человеку, вещи. Я занимался этим на протяжении нескольких часов, пока желудок не подал первые признаки голода. В этот момент я вдруг учуял странный аромат, витающих по воздуху. Он залетел в вагон, и вскоре по нему разлетелся аромат свежеприготовленного осьминога. Неужели дикари уже вовсю пируют? Я вытер слюни рукавом и с тоской взглянул на улицу. Сейчас мне нельзя двигаться без сторонней помощи, слипшаяся рана может начать кровоточить, чего в данный момент мне только не хватало. Поэтому я решил сконцентрироваться на том, чтобы сделать идеальную трость. Только схватил следующую палку, как меня привлек странный вырез на коре. Осторожно расковырял его, и перед глазами предстало дивное диво. Странные вкрапления голубого цвета, они переливались и перемещались, словно осознанные создания. Их яркость не так велика и едва ли можно увидеть при обычном взгляде, но россыпь голубых точек так сильно привлекла мое внимание, что я напрочь забыл о еде и том, что жутко голоден. Эскалит необычное. Что, необычное? Повторил я. Это первая вещь подобного качества. Слава богу, система дала небольшое примечание с характеристиками данного вида дерева. Примечание. Данный вид дерева обладает повышенной твердостью, упругостью и износостойкостью. Эти характеристики в 4 раза выше, чем у древесины обычного качества. Происхождение. Неизвестно. Способ попадания на планету. Неизвестен. Точка отклонения от заданного маршрута. 3%. Я примерно все понял из описания, пока дело не коснулось точки отклонения и способа попадания на планету. Разве это вид дерева не вырос здесь, или же система имеет в виду, что его происхождение неземное? А можно еще несколько примечаний к этому примечанию, сказал я вслух. Конечно же, мне не предоставили больше объяснений. Эта система крайне скупа на предоставление информации, и даже задания приходится разбирать самому, исходя из коротенького названия. Ладно, разберусь сам, буркнув себе под нос. Я принялся вытачивать из этого дерева нечто похожее на трость. Кору удалось снять очень легко, но когда нож коснулся самой древесины, я ощутил жесткое сопротивление. У меня буквально не хватало сил, чтобы хоть край острого лезвия отрезал небольшой кусочек. Как мне это обрабатывать? С округлыми от удивления глазами, пробормотал я себе под нос. Вождь. Вдруг раздался голос на пороге вагона. Я отвлекся от работы и взглянул на Иосифа, который с двумя деревянными шампурами пытался взобраться ко мне внутрь. «Я же говорил так не называть меня», — смущенно сказал я. «Да», — Иосиф скорчил задумчивое выражение лица. «Видать, забыл», — потом махнул рукой и приблизился ко мне. «Тебе нужно много есть и пить, чтобы восстановить силы», — он присел рядом со мной и протянул два шампура. «Мяса на них не так много, но этого более чем достаточно, чтобы утолить голод. Какие планы?» — поинтересовался он. Но я сразу же прервал его своим вопросом. «Как дела обстоят со шкурами?» Иосиф запнулся, но все же утвердительно кивнул. «Проблема хоть и есть, но небольшая». «Какая именно?» С набитым ртом спросил я. «Вода, нужно больше воды, чтобы промыть шкуры». Мужчина облокотился на кресло. «Нам предстоит путешествие до водоема, но твоя нога сейчас крайне уязвима». Он кинул взгляд на обмотанную футболкой ногу. «Все нормально, я могу идти», я покачал головой и попытался встать. «В этом мне должна помочь очень крепкая палка, хотя я ее никак и не обработал, она очень жесткая и вполне сгодится, как костыль». К счастью, мне удалось сделать это, только сильная боль заставила лоб покрыться испариной. Я сделал вид, что все в порядке и, прикончив два куска мяса за один укус, направился к выходу. Иосиф ничего не сказал. Он тихо проследовал за мной. «Не будем хоронить того мужчину?» – спросил он. «Нет, о нем позаботится сам мир», – я покачал головой. «У нас сейчас нет времени на то, чтобы тратить его на неизвестных нам покойников. Дикие звери, бактерии и насекомые сотрут его тело за считанные дни». Сильно прихрамывая, я выполз из вагона и, разогнувшись во весь рост, закрыл глаза от палящего солнца. Дикари в этот момент занимались разделкой животных, и часть шкур уже лежала на бревнах. С ножом в руке, я направился в сторону скопления древесины, а именно веток. Нужно выполнить задание и поручить другое дикарям с Иосифом. Так как я получу целый набор стальных инструментов, мы сможем заняться постройкой домов и забора, а точнее, бросим на это все свои силы. Когда они закончат с разделкой, а это примерно 2 часа, я примерно прикинул время, необходимое на дерматацию, и решил продолжить заниматься созданием изделия из дерева. Мы отправимся к водоему, вымоем шкуры. Внезапно я вернул свой взор на дикарей, и тот факт, что они самостоятельно снимают шкуру со зверей, чрезвычайно сильно впечатлил меня. Неужели они сами это делают, могли или научили? Перевел взгляд на Иосифа и заметил, как тот кивает, когда смотрит на смуглых парней с засаленной головой. Я не стал ничего спрашивать у него, если и научил, то это дело пойдет только во благо племени. Дикари будут всегда заняты, что снизит риск их смерти до минимума. С головой погрузившись в работу, я не заметил, как прошло больше 3, а может и 4 часов. Спина затекла так, что я разогнуться сначала не мог. Словно креветка, я в полуприседе пытался разогнуть спину, но удалось сделать это только через несколько минут. Дикари закончили с работой и все ждали только меня, а я в свою очередь выполнил тяжеленное задание. Руки стер в кровь, ноги отекли, глаза покраснели от того, что я практически не моргал. Зато теперь у меня большое количество костылей, которые валялись вокруг меня. «Идем», я испил воды, что стояло в тени вагона, и, облокотившись на костыль из эскалита, схватил парочку шкур. Ту, которая с холкой белого цвета, я планирую повесить на вагон и использовать в виде отпугивателя других шакалов. Мол, это моя территория и здесь есть вожак со стаей. Дикари тоже взяли много шкур. Некоторые из них были опылены, но как покрывало или же одеяло, оно могло сгодиться. Собравшись и полностью приготовившись к походу, мы выдвинулись в путь. Дорога выдалась очень тяжелой, нога постоянно ныла, а в моменте, когда готов наступить на нее, она непроизвольно сгибалась. Казалось, будто бы мой мозг боится этой боли и старается всеми силами уберечь ногу от нагрузок. Я уже мог игнорировать эту боль. Человек такое существо, которое быстро привыкает ко всему, даже к боли. Водоем находился в районе, где очень плотные леса. Там шанс нападения хищников и дикарей очень высок. Мы старались идти медленно, оглядывались назад, смотрели по сторонам. Дикари чуть ли не взрывали каждый куст на предмет врага. Степан впервые пришел сюда после убийства Полиуса. Он еще не мог ходить, когда мы совершали рейд в это место. Он и не знал, что его вождь справился со столь грозным противником. Поэтому он очень боялся. Его тело потряхивалось, а взгляд застыл в одной точке, а именно, в водоеме под водопадом. Но когда мы преодолели порог в несколько десятков метров, он вдруг остановился. «Вождь!» — крикнул он. «Нельзя дальше! Ужас! Смерть! Все в порядке, Степан!» Я подошел к нему и положил руку на плечо. «Мы убили его!» «Убить! Убили!» Он разорвал это слово на две и с недоумением посмотрел на меня. «Вождь!» К счастью, Степан оказался куда более умным, чем я себе представлял. Он перестал задавать вопросы и спокойно пошел вслед за нами. Прибыв к водоему, мы заметили, что от туши осьминога остались лишь небольшие фрагменты, которые жутко воняли. Воды это никак не коснулось, она осталась все такой же кристально чистой. Расположившись на берегу в сопровождении тухлого смрада, я поручил парням заняться очисткой шкур. Они орудовали двумя ножами, кропотливо очищая сантиметр за сантиметром. В будущем им под ними спать, так что стоило отнестись к этому серьезно. Задание простого уровня: вырезать из дерева 60 конструкций, система автоматически засчитает единицу изделия. Награда: 11 оп. Набор металлических инструментов: топор, кирка, лопата, садовые ножницы, отвертка, пила по металлу дереву, молоток пассатижи, щипцы для подбора углей, вилы, мачете. Статус задания: принято. Прогресс: 60-60. Вы готовы получить награду за выполнение задания? Нет, я пока не готов. Мой взгляд захватил прекрасный пейзаж, лишенный прикосновения человека, а именно, бесконечные джунгли. Это место – кладезь полезных ресурсов. В будущем, после того, как позаботимся о постройке поселения, нужно будет потратить большое количество времени на изучение местности, составление банальной карты. Серый. Вдруг донесся до меня голос Иосифа. «Здесь человек». Я тут же подорвался с задницы и встал во весь рост. Каждый из нас в этот момент смотрел в одно и то же направление, а именно, на север. Там стоял человек в спортивном костюме. Он с сомнением смотрел на вашу сторону, и стоило мне крикнуть ему «Привет!», как он тут же скрылся за плотной растительностью. После этого я посмотрел на Иосифа, а тот в свою очередь посмотрел на меня. «У меня плохое предчувствие», — крикнул я. Глава 13. Все, как я и предполагал, появление нового человека с земли взбудоражило мой мозг. Куча вопросов родились в моей голове, на которые сможет ответить только он. Я не знал, как поступить в данный момент. Броситься в погоню? Разве я смогу это сделать с такой ногой? Другим я не мог доверить такое опасное путешествие. Этот парень мог быть каким-нибудь безумцем, который вполне мог заманить нас в ловушку. А что, если там целая группа ублюдков? После попадания в этот мир, где отсутствуют нормы морали и правовые законы, истинная личина людская сразу же вырвется наружу. Жестокость, насилие и кровопролитие – вот это будет нас ждать в будущем. Неизвестно, сколько людей сюда попало и как они будут настроены по отношению друг к другу. Продолжаем работу, я не мог присоединиться к ним и помочь, ведь мог намочить больную ногу, что впоследствии могло привести к еще большим осложнениям. Плевать на бегуна, думаю, в будущем он сам придет к нам, такая мысль тоже посетила меня, поэтому я поспешил озвучить ее. Дикари и Иосиф старательно очищали шкуры от сгустков крови, жира и прочих нечистот, которые могли бы повлиять на качество материала. Вода не сможет устранить неприятный запах, но зато сможет убрать подавляющее большинство паразитов, прячущихся в густом мехе. Странный маслянистый запах повис в воздухе, вода в радиусе нескольких метров стала мутной от крови и плавающей в ней паразитов. Я приблизился к воде и взглянул на свое отражение в ней. Изнеможденный суровыми условиями мужчина лет 35 с синими кругами под глазами и жирной головой, взглянул на меня. Почему-то мне стало крайне неприятно, грустно и даже обидно. До этого я выглядел, дай бог, на 27, может и того меньше, но несколько дней на грани смерти превратили меня в... О таком даже говорить не хочется. Скорее бы обзавестись жилищем и хорошенько отдохнуть. Этот парень, он полнее здоров, вдруг сказал Иосиф. Даже с такого расстояния я могу точно сказать, что у него нет ран. Руки, ноги двигаются плавно. Он не хромает, его слова напряги меня. Все-таки я оказался прав, и это какая-то ловушка. Что ты думаешь по этому поводу? Все-таки Иосиф человек с большим жизненным опытом. Может, у него есть толковые предположения? У меня только одна идея. Ловушка. Ловушка, говоришь? Он согнул правую бровь и резко разогнул спину. Кости прохрустили, а сам мужчина со вдохом облегчения вытряхнул, резко встряхнул шкуру. Вода разлетелась по округе и даже попала мне на лицо, но это никак не смущало меня. Я тоже об этом подумал, слышал когда-то давно, как Турхи Ирдал говорил про то, что одними из первых, если не первыми, кто посетил континент Америка, были египтяне. Туземцы того времени были крайне жестокими и не сильно отличались от тех, кто сейчас моет шкуру рядом с нами, ну те разве что таскали набедренные повязки из листьев. Они заманивали египтян в леса, те попадали в ловушки и их съедали. Он повернулся ко мне, с улыбкой на лице спросив: «Ну как, что, как?» С глупым видом спросил я. «Ну сожрали и сожрали, нечего было соваться туда, куда не просит». Я развел руки в стороны, выражая тем самым свое непонимание. «Неизвестно, куда они попали сюда, может они стали каннибалами?» — предположил Иосиф. «А может и вовсе спятили». Мне нечего было ответить на его слова, и под канонаду из хлюпающих звуков, ударяющейся в воды, падающей с водопада и шума встряхивания мокрой шкуры, парни закончили свою работу. Они сразу же взвалили на свои плечи тяжелые шкуры и выдвинулись обратно в поселение. Я старался всеми силами не отставать от них, но проклятая нога ныла при каждом шаге, даже самом маленьком. Пришлось сквозь стиснутые зубы терпеть и идти дальше, при этом не подавая виду. Парни тащили тяжеленные шкуры, а я что, даже идти не могу нормально? Все-таки я вождь должен подавать пример своим подчиненным, а не играть роль жертвы. Вернувшись в племя, мы создали невысокие каркасы из палок, развесили на них шкуры и решили сделать небольшой привал. Нужно перекусить, а потом заняться постройкой небольших домиков. «Дела совсем плохи?» – спросил Иосиф. Похоже, он заметил мое болезненное выражение лица. «Нет, все в порядке», – я криво улыбнулся. Костер снова разгорелся, и мы приступили к прожарке мяса осьминога. Оно еще не испортилось, поэтому стоило сегодня-завтра закончить с ним, иначе рискуем получить пищевое отравление, что в условиях отсутствия нужных медикаментов может стать фатальным. Сладостный запах ароматного мяса разлетелся по округе, щекоча нос. Я впился зубами в мягкий кусок, сок полился по губам, попал на одежду, скатываясь на землю. «Мы займемся строкой дома», — сказал я. «Это приоритет в данный момент». «Какой именно?» Иосиф выгнул бровь, он не совсем понимал, как мы можем что-то построить без инструментов. «Вот только он не знает, что они у нас есть, просто я еще не получил свою награду». Каркасный, 60 квадратов, я смотрел на технологию, и в моей голове мелькал этап за этапом его постройки. На словах звучит не так сложно, нужно много досок, брусков и бревен. Всю конструкцию можно будет обшить точно такими же досками, а сверху корой деревьев для большей влагостойкости и сохранения тепла. Других материалов пока нет, и она точно не скоро появится. «Чего?» Иосиф взглянул на меня непонимающими глазами. «Каким образом?» «Скоро ты все сам увидишь», я загадочно улыбнулся и прикончил остаток мяса одним укусом. Тяжело встав на ноги, Я, опираясь на трость, побрел в сторону вагончика. Внутри я планирую получить награду и представить инструменты Иосифу. Осторожно взобравшись, я несколько раз пожалел о том, что не сделал подобие лестницы, чтобы подниматься было проще. Когда был здоров, мог запрыгнуть, но теперь меня встретила кипа шестиметровых досок, и зайдя на них, я спрятался за кресло, выбрав вариант с получением награды. Передо мной появился металлический ящик с приваренной ручкой, потрепанный, местами проржавевший. По нему было видно, что он повидал много на своем веку. Я осторожно прикоснулся к крышке и начал медленно поднимать, петли жутко скрипели, отчего мое лицо непроизвольно поморщилось. Внутри меня встретил целый набор инструментов разных мастей. Я начал аккуратно вытаскивать один за другим, чтобы посмотреть, насколько достоверная система в своем описании. Спустя некоторое время, передо мной лежала кипа металлических инструментов. Каждый, как на подбор, отполирован, с разного типа рукоятками, начиная от прорезиненной и заканчивая деревянной. Новейшие инструменты вообще не вязались с дышащим на ладан сундуком. Не совсем понимаю, какой смысл в этом, но благо это никак не испортило приспособления для стройки и прочих нужных нам вещей. Я утрамбовал их обратно в ящик и волоком потащил к выходу из вагона. Металлический сундук оставлял на полу видные, толстые царапины, отчего у меня на сердце скребли кошки. Весила эта махина ближе к 50 килограмм. Даже такой короткий путь до выхода превратился в целую пытку. Из-за сильной боли на лбу выступили капли пота, спина уже давно промокла, так что я не особо обращал на это внимание. Иосиф, Степан, когда подтащил к выходу из вагона этот треклятый ящик, сразу же позвал подмогу. Сейчас мне было очень сложно переносить такие веса. В кратчайшие сроки ко мне подоспели эти двое, и один из них посмотрел на ящик с круглыми от удивления глазами. «Это?» — с сомнением спросил Иосиф. Он будто бы не до конца понимал предназначение этого проржавевшего металлического сундука. «Сначала вытащим», — я указал на две ручки по обе стороны ящика, и дикарь вместе с цивилизованным человеком поволокли его к костру. «Осторожно, не переверните», — крикнул я им вслед. На часах, что зависли в углу, было 12:15, а это означает то, что у нас целый день на то, чтобы возвести хотя бы фундамент. Также можно рассредоточить силы и поручить дикарям копать ямы под столбы под забор. Я выполз из вагона и поковылял к костру. В этот момент Иосиф и дикари вытаскивали из ящика разного рода инструменты. Когда Степан схватил топор, его глаза загорелись от трепета и вожделения. Он искренне хотел себе этот инструмент, но только как оружие, которым мог бы колоть черепа дикарей из враждебных племен, раскинутых по этому миру. Дикари, которым я не ал имен, также похватали инструменты. Тощий, низкий, с опущенными плечами и выпирающим животом, взял в свои руки садовые ножницы. Его черные глаза отражались в отполированных лезвиях. Другой дикарь схватил лопату. Тут в моей голове произошла вспышка озарения. Я сразу же подошел к тому, что с лопатой, и, схватив его за плечо, крикнул: «Теперь твое имя». Я немного подумал и сказал первое попавшееся: «Ты будешь Гришкой». Дикарь посмотрел на меня и, пуская слюни, заикаясь, повторил: «Г. Гришкой краткое, да-да». Я тукнул пальцем в его плоскую, покрытую шрамами грудь и повторил: «Гришка». Вскоре мы отошли к разметке. Дикарь все это время разглядывал лопату, держа ее близко к телу, словно священную реликвию. От этого улыбка на моем лице становилась все шире и шире, пока я не издал смешок. «Подойди». Я махнул рукой и присел рядом с палкой, воткнутой в землю. «Дай лопату». Я взял из его рук инструмент и наметил примерный диаметр будущей лунки. «Сейчас будет очень сложно копать, но я должен постараться сделать это. Дикари не такие глупые, напротив, эти ребята развиваются стремительно, а самое главное, они жаждут этих знаний». Гришка присел рядом со мной, он не совсем понимал, чего я хочу от него. «Вождь, земля», он постоянно жестикулировал, как в принципе и остальные дикари. Из-за плохого словарного запаса, им было проще дополнять редкие слова огромным количеством жестов. Порой у меня складывалось впечатление, что я общаюсь с глухим человеком, который посредством жестов пытается донести до меня информацию. «Земля, земля». Я очертил первую лунку и указал пальцем на контур, следом приложил край лопаты и наступил здоровой ногой. Мне потребовалось больше получаса, чтобы углубиться хотя бы на 30 сантиметров. Пока копал, внимательно смотрел на лицо дикаря, тот нахмурил брови, оскалил клыки. Казалось, что его мозг сейчас расплавится из-за количества мыслей. Вдруг он подскочил и начал бегал вокруг меня. Он прикладывал руку к груди и стрекотал, словно молодой бабуин. Я частенько смотрел передачи про животных перед сном, поэтому частично узнаю этот звук. Почему он имитирует обезьяну? Он радуется или же разгневан? Знаю. Он несколько раз провопил. К нам тут же сбежались остальные дикари, и даже Иосиф пришел. Он также, как и я, недоумевал от произошедшего, поэтому мы решили не вмешиваться и просто отошли в сторону, пока дикари не начали бегать друг за другом, повторяя этот высокий крик бабуина. Вождь. Гришка протянул руку, и я передал ему лопату. Он медленно начал повторять практически идентичные моим движения. Я резко посмотрел на Иосифа, а тот в шоке посмотрел на меня. Когда человек впервые взял в руки палку, то мир стал принадлежать ему, вдруг пробормотал пожилой мужчина. Слышал когда-нибудь такое? Да, причем не один раз, мне действительно говорили подобные слова, только вот не вспомню уже кто и когда. Разве это не удивительно? Ты и чувствуешь себя тем самым инопланетянином, который предоставил технологии дикому человечеству и улетел во свояси. Иосиф сразу не ответил. Он словно завороженный наблюдал за тем, как Гришка хоть и криво, неуклюже, но использовал инструмент и продолжал копать лунку. Он с каждой минутой углублялся все сильнее и сильнее, пока отметка не достигла метра. Сам диаметр лунки был куда больше, чем диаметр бревна. Это делалось с целью засыпать крошкой оставшееся пространство для более лучшей фиксации. На самом деле постройка забора куда сложнее, чем дома. В данных условиях нам необходимо будет приложить максимум усилий, ведь сами бревна нужно как следует обработать, и к тому же они весят черт знает сколько. Пока стоит поручить Гришке разбираться с лунками, а самим заняться домом. Так я и поступил, оставив его одного, только перед уходом провел его по части размеченных лунок, чтобы он не запутался и не заплутал, копая где попадет. Он увлечен процессом, и по всей видимости ему нравится копать. Я не хотел заставлять их работать, только от этой мысли на душе кошки скребли. «Здесь везде чернозем», — вдруг сказал Иосиф. «Можно оборудовать небольшой сад, которого будет достаточно, чтобы прокормить нас и тех, кто в будущем присоединится к нам. Ты прям так уверен, что такие будут?» Я остановился, немного отдышался и вновь спросил. «Ты готов к работе?» «Не готов, если честно», — с улыбкой на лице ответил Иосиф. «Мне до пенсии осталось не так много, а тут заставляют батрачить. Часть дикарей увязалась за нами, а часть осталась рядом с Гришкой. Они почему-то внимательно наблюдали за тем, как смуглый парнишка с улыбкой на лице орудует лопатой. Вернувшись к инструментам, я осторожно разложил их на земле, покрытой примятой травой. В моей голове идеально проецировалась картинка, как этот дом будет выглядеть. Можно было даже силой мысли повертеть 3D-модель, словно это какая-то игра про строительство домов. Предложенная модель очень сложна, и ресурсов на ее постройку нужно очень много. Сейчас мы не располагаем подобным количеством, так что придется упросить все до небольшой будки. А если быть точнее, то наш каркасный дом будет выглядеть как 4 стены, угловатая крыша и дощатый пол. Примерно 6х5, пробормотал под нос я. Так будет проще, намного проще, и заодно сможем уложиться в имеющиеся ресурсы, хотя нет, придется наделать досок. У тебя есть опыт работы в проектировке? Иосиф искоса посмотрел на меня. Когда ты все успел? Успел помотаться по разным работам. Я пожал плечами и ответил так, как на самом деле было. В прошлом частенько менял работу из-за разных обстоятельств, везде понабрался мальца, отчего стал разносторонним человеком. Вот и нахватался всего понемногу. Мне нужно как-то объяснить появившиеся знания в разных сферах жизни. Строительство, обработка дерева и прочие вещи. В будущем их появится очень много, и как на это отреагирует Иосиф и прочие, сложно предположить. У нас нет ресурсов для заливки фундамента, как поступим? Спросил я у него. Может быть, Иосиф поможет решить проблему, ведь я оказался в тупике. Есть одна идейка, но она основана на логике, а не знаниях. Иосиф обхватил заросший щетиной подбородок и внимательно посмотрел на бревна, раскиданные перед нами. Вкопаем 4 столба примерно на метр, может чуть больше, обложим их со всех сторон другими бревнами, предварительно подогнанные под общий размер, и досками обошьем крышу. Его слова звучали крайне убедительными. Что-то типа бревенчатого дома, спросил я. Прямо как на Древней Руси, что-то похожее, только в древнем мире полным жутких тварей и неизвестных аномалий, с улыбкой ответил мужчина. Он присел на одно из бревен и схватил первый попавшийся под руку инструмент, а именно, кирку. «Я начну делать лунки, а ты сделай идеальные бревна», — сказал он. Я не спорил и, кивнув, решил приняться за работу. Среди бревен было много тех, которые еще не обработаны. Нужно снять свисающие ветки и убрать все неровности пилой. Предварительно я подозвал к себе Толяна и Степана. Пусть занимаются очисткой, а я тем временем начну распил. Парни дружно принялись за работу, а я активно орудовал пилой. Сегодня нужно будет сходить за водой, ведь та, которую мы недавно притащили, уже полна мусора и слегка застоялась. Такое пить крайне опасно, и вообще опасно пить воду из неизвестного источника. Она может содержать в себе опасные вирусы. Дикари уже привыкли, но мы, люди другой эпохи, к сожалению, нет. Мне и Иосифу нужно начать кипятить ее и откладывать в отдельные чаны. Работа двигалась в умеренном темпе. За несколько часов я, не отвлекаясь, смог отпилить ненужные части у более чем 20 бревен. Этого должно хватить на 3 стены и на 4 столба, на которых все это чудо будет держаться. Мне очень повезло, что система такая щедрая. 1000 гвоздей. Этого хватит на 10 таких домов и еще останется. Еда. Я вдруг встал и, задрав руки вверх, начал созывать людей к костру. Нам необходимо поесть, чтобы восстановить потраченные силы. Пришел Иосиф с запачканными в грязи руками, потным лбом и крайне уставшим видом. Гришка с красными ладонями и остальные дикари. Ручной труд крайне выматывающий. Руки парней, орудующих топором, уже полны кровавых мозолей. Нужно время, чтобы они огрубели и не приносили такой дискомфорт. Глядя на них, я не видел того, чтобы они жаловались или же были чем-то недовольны. Дикари в прошлом – идеальные работники для нас, современных людей, ведь они не видели лучшей жизни. Рассевшись перед костром, мы решили использовать остатки мяса осьминога, и, к счастью, оно еще не протухло. Тень под вагоном помогает сохранять продукты в хорошем состоянии на некоторое время. Когда вокруг нас запахло приятным ароматом крайне вкусного морепродукта, я потер ладони друг о друга и совершенно случайно бросил взгляд на раскинувшийся не так далеко от нас лес. Сложно увидеть что-то в деталях, только общие черты из-за ухудшающегося со временем зрения. «Иосиф», я толкнул мужчину в плечо. «Ты видишь?» Он лениво повернул голову, но стоило ему это сделать, как он тут же подскочил, схватил кирку и с явным страхом в голосе сказал: «Все как я и предполагал». Глава 14. Чистый ужас. На выходе из дремучих джунглей стоял тот самый мужчина в спортивном костюме. Он наблюдал за нами с большого расстояния и вдруг начал движение прямо к нам. Я тяжело встал на обе ноги, Иосиф держал кирку наготове, а дикари, им было вообще плевать. Парни жевали мясо будто бы в последний раз. С течением времени он становился все ближе и ближе, пока я не смог видеть его своими глазами так четко, что даже можно было отличить цвет бегунка на молнии. Вот только была одна аномалия, а именно, дикарь за его спиной. Они приближались к нам, пока не остановились примерно в 40 метрах. «Вождь!» — вдруг взревел дикарь, прячущийся за спиной парня. Незнакомец с пустыми глазами свесил руки и пускал слюну изо рта. Что с ним приключилось, или он таким и был всю свою жизнь? Какого дьявола вообще происходит? «Вождь!» — повторил он. Я посмотрел на Иосифа, а тот на меня. Кивнул, оперся на трость, медленно передвигаясь в сторону дикаря. В голове проносились странные мысли насчет происходящего. Дикарь взял в заложники умственно отсталого парня, или же он стал таким после того, как попал в этот мир, увидел всю жестокость местных дикарей и свихнулся? Я подошел к дикарю и с явным презрением в голосе воскликнул: «Чего тебе надо?» Склонил голову в бок и пристально смотрел в глаза этому мужчине, заросшему рыжими волосами. Борода спустилась, в ней можно было увидеть кусочки еда и кровь, очень много крови. В отличие от моих парней, что под покровом ночи приперлись ко мне полностью голыми, этот представитель здешней цивилизации был одет. Да, это не одежда в классическом представлении современного человека, а всего лишь пара лоскутов разных шкур, сцепленным между собой тонкими лианами. В его безумных глазах был проблеск осознанности, но она колебалась на грани краха. Ее затмевала ярость и кровожадность, которым не было границ. Из-за этого я решил разорвать дистанцию между нами, чтобы обезопасить себя от неожиданного нападения. Сейчас, с раненной ногой, я не смогу оказать достойный отпор этому вредителю. Тощий мужик широко распахнул глаза, и сквозь заросшие волосами лицо я увидел улыбку. Мне вдруг стало не по себе, в груди все затрепетало, и вскоре я увидел, пожалуй, самое ужасное, что мог увидеть за время пребывания в этом мире. Дикарь из враждебного племени достал из-за свисающей с пояса шкуры длинный, изогнутый кинжал и приложил его к горлу больного парня с короткими волосами. «Вы», — дикарь промычал что-то едва различимое, — «умереть». В какой-то момент до меня донеслись хлюпающие звуки. Ублюдок, прямо перед моими глазами, провел острым краем ножа по горлу паренька. Теплая кровь заструилась по смуглой коже дикаря. Крупные капли падали на землю, разбивались о слегка пожелтевшие травинки, что устилали всю равнину. Зрелище крайне ужасное, но на этом оно не закончилось. Этот дикарь проявил крайнее неуважение, он поставил заложника на колени и начал водить ножом по горлу, при этом оскалив клыки. Из его гнилой пасти вырвались утробные звуки, похожие на рык зверя, укрывшегося в чащобе леса. «Степан!» — взревел я. «Убей его! Ради бога, убей!» Мне было больно смотреть на то, как парню моего возраста, может даже младше, отрезают голову. К горлу подкатила рвота, но я всеми силами пытался сдержать ее. Вдруг я заметил, что дикарь вообще не испугался, напротив, он активно жестикулировал и что-то неразборчиво бормотал себе под нос. В какой-то момент он сорвался с места в мою сторону. С кончика кинжала, который непонятно откуда взялся, капала алая кровь. Полуденное солнце отражалось от гладкого лезвия, и в моей голове зародилась пугающая мысль о смерти. Благо Степан подоспел очень быстро. Стоило мне воскликнуть, как он тут же все побросал и схватил топор, который теперь будет его спутником на долгое время. Когда член моего племени встретился глазами с незнакомцем, он вдруг застыл в ступоре. «Степан!» — крикнул я. «Очнись, мать твою!» Я ударил его по плечу, и тот резко вздрогнул. «Это они!» — выдавил из себя Степан. «Они убили, разрушили и съели». Его глаза окрасились кровавым цветом. От гнетущего гнева, вены на лбу и руках вздулись. Он слегка опустил спину, рыкнул, словно доисторический зверь, бросился к члену враждебного племени. Совсем скоро между ними завязалась перепалка. Один махал топором, другой неведомым чудом парировал тоненьким кинжалом. Со стороны мне казалось, что Степан сможет сокрушить тощего ублюдка, но чем дольше проходила битва, тем слабее становился парнишка. Все-таки топор куда тяжелее кинжала, а если еще и не попадать, а бесцельно махать такой бандурой, мана быстро выдохнуться. Я предпринял попытку приблизиться к ним, чтобы подсобить Степану, но вдруг тот вытянул руку и крикнул: «Нет, вождь!» Его рука дрожала от напряжения. «Я, сила, вы!» Он не знал, как назвать меня, но при этом показывал на голову. Степан тыкал пальцем себе в висок, но так и не смог придумать слова. «Мудрость», — подсказал я ему. Не знаю, слышал он или нет, но я решил все-таки не влезать. Раз Степан просит довериться ему, то мне придется сделать это. На какое-то время тесное противостояние переросло в переглядывание. Незнакомец ходил вокруг Степана с кинжалом, перекидывая его из руки в руку, а мой соплеменник в этот момент держал топор одной рукой, словно тот ничего не весит. «Какого дьявола творится?» — спросил Иосиф. Он и остальные члены племени, включая меня, стали невольными наблюдателями кровопролитной дуэли двух дикарей. Откуда такие движения? Разве дикари не должны быть такими, как наш Степан? Прямолинейные, сокрушающие физической силой и выносливость все и всех на этой планете. Я догадываюсь, откуда эти знания, пробормотал я. Указал пальцем на обезглавленное тело в надежде на то, что Иосиф все сразу же поймет. Мне не хотелось сейчас трепаться, ведь Степан сейчас боролся за нас всех, пока мы стоим в стороне. «Хочешь сказать», — вдруг воскликнул Иосиф, — «ведь мы делаем то же самое. Не будет ли у нас таких проблем? Не знаю, сейчас не время думать о таком». Как только я обронил эти слова, битва на безграничной равнине, устланной тонкой травой, достигла своего апогея. Раны на телах двух бойцов окрасились алой кровью. Грудь Степана полна мелких кровоточащих порезов, а вот бок другого дикаря зияет отвратительной раной, сквозь которую можно увидеть внутренние органы.